Глава восьмая. Деловые партнеры. Бармен ничего им не мог сказать. Рост 5 футов 4 дюйма, вес 115 фунтов, блондинка, глаза серые, возраст 30 с небольшим, очень красивая. Бармен покачал головой. «Нет, я в самом деле не знаю, поверьте, красивых блондинок здесь пруд пруди». Он с остервенением протирал стакан и, взглянув на Мими, продолжил. «И высоких брюнетов тоже. Если они заходили сюда, я их, несомненно, видел. Но ваше описание внешности мне ничего не дает». Мими закусила нижнюю губу. Кейт выпил свой ром и почувствовал, что проголодался. Да и что удивительного, они ведь не ели с самого утра. «Здесь можно получить что-нибудь горячее?» «У нас лучший стол в городе, если не считать баров Антуана и Арно. Только пройдите, пожалуйста, в кабину. Официантка примет у вас заказ». Кейт взял свой двойной ром и нетронутую рюмку бренди, заказанную для Мими, и они зашли в одну из кабин. Глаза девушки погасли, она была явно подавлена. «Вы знали?» Он усадил ее, после чего сказал. «Толком я ничего не знал. В Бэй-Пэрише мне говорили, что они оттуда уехали вместе. Между Мараном и Тока была потасовка. Из-за вашей жены? Бывшей жены. Из-за бывшей вашей жены? Так мне сказали. Тока — это тот толстый господин, который посоветовал спросить адрес Джима на почте? Да. И это он бежал по дамбе, когда мы отошли от пирса? Да, он. А вдруг он узнал адрес Джима и хотел его сообщить? Почему вы их не подождали? С трупом в кубрике. Хотя бы и с трупом. В таком случае придется и мне задать тебе один вопрос. Ты видела второго человека, который бежал с Тока? Да, он был в форме. В форме иммиграционной службы США. Она чуть не задохнулась. Понятно, сказала она, с трудом переводя дух. «Я снова должна благодарить вас». Он не знал, стоит ли ей рассказывать об истинных причинах, заставивших Тока донести на нее иммиграционным властям, и решил, что не стоит. Она и без того была на грани срыва, а у него и так голова пухла от проблем. «Естественно, что появление в нашем маленьком Бэй-Пэрише такой хорошенькой девушки, как ты, не может остаться незамеченным. Сразу возникают вопросы. Откуда ты приехала? К кому и каким образом?» Глаза ее по-прежнему смотрели печально, на лбу пролегли морщины. Она вертела в пальцах свою рюмку. Он обрадовался, когда официантка положила перед ним меню. Что делать дальше, он не знал. Но сначала надо поесть, а там видно будет, решил он. Меню было по-французски. Кейт заказал роскошный обед, о котором мечтал 2 года вынужденного поста. Когда официантка ушла, Мими спросила. «Что мы будем есть, Кейт? Названия какие-то непонятные». «Да нет, ничего необыкновенного. Рыба, запеченная в фольге, цыпленок, салат, мороженое и кофе». И они замолчали, погрузившись каждый в свои мысли. Еда действительно была приготовлена отлично. Возможно, хуже, чем у Антуана или Арно, не говоря уже о маме Сальватор. Но это был первый вкусный обед за долгое время, когда он обходился без привычной пищи, и он ел с большим удовольствием. Подавленность и разочарование не сказались на аппетите Мими. Она справлялась со всем, что подавалось на стол, и Кейт невольно любовался ее изысканными манерами в сочетании с воистину латиноамериканским темпераментом. Все, что Мими делала, она делала обворожительно. Он вспомнил ее спящей на своей койке, почти совсем обнаженной, и замотал головой. «Нет, я все-таки ненормальный». Мими слизывала с ложечки последнюю каплю мороженого. «Что?» «Да так, мысли вслух». Он попросил пачку турецких сигарет и 2 ликера. Отличный обед. Он давно не ел с таким удовольствием. Мими пригубила рюмку ликера. «Это было превосходно! Грасиас!» Кейт зажег ей сигарету. «Что же теперь с ней делать? Бросить ее одну в Новом Орлеане он не мог, как не мог оставить одну в Бэй-Перише. Да, задачка».